Эта история началась довольно трагично. Семейная пара, занимающая отдельный отсек, разругалась. Ничего такого, просто бытовая ссора. Соседи подумали так же, вот только на утро из отсека вышла одна женщина. «Он заболел, простудился, скоро выздоровеет». Со странными, какими-то потухшими и остекленевшими глазами уверяла всех женщина, отчего-то рассеянная и растрепанная. И действительно, в бункере было довольно сыро, поэтому абсолютно все его обитатели вечно страдали от кашля и насморка. Но вот на вторые сутки соседи начали что-то подозревать. Ни еды, ни воды женщина в свой отсек не носила. На четвертый день несколько человек выломали дверь и ворвались в жилище молодых, тут же замерев на пороге. В комнате стоял характерный запах гниения, а женщина с улыбкой спокойно лежала рядом с телом мужа, из головы которого торчал кухонный нож. Законы в бункере суровы. В тот же день двое сталкеров в ОЗК выпроводили женщину на поверхность. Она не сопротивлялась, шла спокойно, уставившись остекленевшими глазами на свои рваные кроссовки. Когда сталкеры, обсуждая сумасшедшую, уже готовились закрывать дверь, в женщине что-то переменилось. Резко дернувшись, она с ужасом огляделась вокруг, и потом ее взгляд застыл на выходе в бункер. На лице отобразился страх. Женщина с криком бросилась назад, но через секунду остановилась, глядя на дуло двух автоматов. После того, как дверь закрыли, еще долго, около двух часов, охранники слышали приглушенные крики и удары о дверь. А тем временем отсек уже очищали, чтобы поселить в нем новую семью, ютившуюся до этого в маленькой комнатушке рядом с кухней. «Пап!» – прошептал ребенок, лежа на сколоченной из фанеры кроватке. «Ну что там опять?» – недовольно спросил уже собирающийся выходить из комнаты сына отец. «Под кроватью кто-то есть!» – боязливо закутываясь в одеяло, ответил ему мальчик. У Кислого был тяжелый день. На работе пришлось отпахать две смены, потом идти к Степану Игнатьевичу и выслушивать уже порядком осточертевшие жалобы на перебои в подаче электричества. Да и как им не быть этим самым перебоем? Весь бункер, можно сказать, на добром слове держится, а им тут электричество подавай. Но мужчина все-таки пересилил себя и, задрав матрас, заглянул под кровать. «Ничего там нет», — устало сказал Кислый, с трудом распрямляя спину. «Спи давай». «Но пап...» Кислый сел на кровать сына и спокойным голосом ответил ему. «Петя, плохую тетю выгнали, а мы теперь живем в большом отсеке, где у тебя есть своя отдельная комната. Все будет хорошо». «Но...» «Все, Петя, ты уже большой. Спи», — скомандовал Кислый, вставая с кровати и направляясь к выходу из комнаты. Наручные часы показывали 7 утра, значит, скоро должен быть завтрак. Но Петя почему-то все еще находился в комнате. Отец, приучавший ребенка к самостоятельности, привык, что весь день его семья приходит по заранее оговоренному плану. Кислый подождал сына еще несколько минут и, выразив на лице недовольство, открыл металлическую дверь. Петли скрипнули. Мужчина оглядел комнату, задерживая взгляд на раскладушке, которая оказалась пустой. «Петя?» Ответа не последовало. Более того, даже проверка шкафа не принесла никаких результатов. «Где же сын?» «Нет, он точно никуда не выходил, ведь Кислый час назад встал и должен был заметить Петю. Да и не мог мальчик выйти из отсека без обуви. Рваные кроссовки преспокойно лежали у кровати». Еще раз проверив шкаф и заглянув под одеяло, Кислый встал посреди комнаты в недоумении. «Петя!» — снова повторил мужчина чуть дрогнувшим голосом. Кислый не знал, что предпринять. Конечно, Петя, обидевшись на отца, мог выбежать в коридор бункера и босиком, но почему же его никто не привел назад? Рядом находился арсенал, где постоянно дежурила охрана, которая не могла не обратить внимания на разгуливающего по коридору босого мальчика. В отчаянии Кислый поднял матрас. Может, Петя залез под низенькую кровать? Пусто. Хотя постойте. В тусклом свете лампы накаливания блеснула металлическая пластина. Кислый, кряхтя, пододвинул кроватку сына и обомлел. Прямо под ней находился Люк. Так и почему он не заметил его вчера? Да что там вчера? Все эти годы прямо посреди комнаты был Люк, под которым находилось неизвестно что, и никто, никто так его и не проверил. Кислый нагнулся и попробовал отодвинуть крышку. У него получилось, и с еле слышным скрипом лаз открылся, являя мужчине черный подвал. Тусклый свет от электрической лампы освещал лишь первые 10 метров металлического короба, спуститься по которому можно было по приваренным сбоку скобам. «Петя!» — крикнул Кислый в открытый лаз. Ответа не последовало. «Сейчас спущусь немного вниз. Найду там его. Даже ругать сына не буду. Главное, чтобы цел был». Такую фразу прокручивал у себя в голове Кислый, бегая по своему отсеку и отыскивая фонарь и грач, который полагался ему как прорабу инженеров, непосредственно имеющих дело с важными объектами бункера. Зачем был нужен грач? Нет, Кислый вовсе не боялся каких-то там монстров под кроватью. Пистолет он взял так, на всякий случай. Через 7 минут Кислый, перекрестившись, полез вниз, крепко хватаясь за хлипкие проржавевшие перекладины. Еще через 30 секунд он преодолел освещенное пространство, остановился, облокотившись спиной на противоположную стенку лаза и направил фонарик вниз. Конца лестницы видно не было. Кислый выключил фонарь, чтобы сэкономить заряд бесценных батареек, и продолжил спуск. Через полминуты он снова посветил вниз, обнаруживая пол, а на нем скорченную детскую фигурку. Футболка мальчика промокла от крови, струящейся из разбитой головы. Правая рука оказалась выгнутой в обратную сторону, левая тянулась вверх к отцу. «Петя! Сын!» — заорал Кислый, соскальзывая вниз по лестнице. Он чуть было не упал. Об опасности Кислый и думать забыл. Наконец, мужчина спрыгнул на бетонный пол. «Что за черт?» — прошептал Кислый, оглядывая абсолютно пустое пространство под лестницей. Там точно был его сын. А теперь свет фонаря натыкался на чистую, немного желтоватую поверхность пола, скрытого под землей помещения. Кстати, что это вообще такое? Но подумать о своем открытии Кислый не успел. Рядом раздались тихие шаги. «Кто здесь?» — проговорил еще не отошедший от шока Кислый, судорожно пытаясь навести луч света на... А, собственно, на кого? Тишина. Мужчина, прижавшись к стене трясущимися руками, поворачивал фонарь из стороны в сторону. Но свет все так же выхватывал из темноты либо пустой пол, либо желтоватую стену, либо просто растворялся в нескольких десятках метров от Кислого. Пистолет. Точно, у него же есть оружие. После нескольких попыток дрожащие пальцы все же смогли расстегнуть кобуру. Кислый облегченно вздохнул, ощущая в ладони холодную рукоять грача. Но нужно беречь патроны. У него был только один запасной магазин. Прошло 2 минуты. Кислый, немного успокоившись, еще раз осмотрелся и обнаружил 2 коридора, ведущих в разные стороны. Направился к ближайшему из них. Мужчина внимательно прислушивался и осматривал буквально каждый закуток, стараясь не думать о привидевшемся ему сыне и тихих шагах, раздавшихся в комнатке. После нескольких минут исследования коридор раздвоился. Кислый решил, что стоит вернуться назад и проверить второй проход. Но прежде чем уйти, он пересилил себя и громко позвал. «Петя!» Ему никто не ответил. Да и вообще, здесь стояла гробовая тишина, нарушаемая лишь стуком сердца Кислого и его учащенным дыханием. Мужчина глубоко вздохнул и начал отходить назад, напоследок еще раз просвечивая ответвление коридора. Вдруг позади него раздался шорох, и Кислый, похолодев от ужаса, почувствовал легкий толчок в спину. Больше сдерживаться он не мог. Вскрикнув, мужчина рванул по левому ответвлению коридора. И лишь спустя 5 минут бега по лабиринту неизвестного бункера, Кислый остановился, тяжело вдыхая застоявшийся сырой воздух. Что это было, мужчина не знал. Зато он точно осознавал, что найти обратную дорогу теперь будет очень непросто. С трудом взяв себя в руки, Кислый осмотрелся. Очередной коридор привел его в небольшую комнату с 3 металлическими дверями, посреди которых стоял письменный стол, заваленный бумагами. Все это покрывал толстый слой пыли. Кстати, а что если попробовать вернуться назад по отпечаткам ботинок? Но воплотить свою идею в жизнь мужчина не успел. В коридоре раздался звук шагов. По телу Кислого побежали мурашки. Он направил свет фонаря в сторону приближающегося нечто и приготовился встретить неизвестного выстрелами. Но время шло. Шаги становились все громче, а в коридоре по-прежнему было пусто. Звуки достигли предела. Казалось, что нечто уже давно должно было появиться в освещенном пространстве, но этого не происходило. Фонарь в руке трясся все больше, и, наконец, мужчина не выдержал, выстрелил в темноту наугад. Потом еще, еще и еще. Вскоре раздались глухие щелчки, патроны закончились, а нечто продолжало движение. Кислый бросился в комнату и судорожно стал дергать за ручки дверей, закрывающих ему отход. Первые 2 оказались запертыми. Кислый, со страхом оглядываясь, рванул 3-ю. Есть! Металлическая дверь со скрипом открылась, пропуская мужчину внутрь. Шаг вперед и закрыть за собой дверь. Проржавевший засов вошел в паз как раз в тот момент, когда по ту сторону от двери шаги резко прекратились. Кислый повернулся, освещая пространство позади себя, и выматерился. Он загнал себя в ловушку. Дверь вела к электроузлу. Счетчики, провода, клеммы. Тем временем в дверь вежливо постучали. Кислый достал запасной магазин и перезарядил пистолет. Стук повторился еще несколько раз, после чего опять раздались шаги. Нечто медленно уходило прочь от мужчины. Кислый облегченно выдохнул, с интересом разглядывая элементы электроузла. Странно, но сеть находилась под напряжением. Откуда здесь энергия? Может быть, где-то в глубинах спрятана небольшая ГЭС, работающая от подземных вод? Подумал Кислый. А ведь если так оно и было, то зачистив неизвестный бункер от монстра, можно будет подключиться к местной электросети, и тогда проблемы поселения с энергией будут решены. Кислый поменял местами несколько клемм, соединив пару проводков, и над его головой замигала лампа. «Да будет свет», – прошептал мужчина. «И пусть лампа мигает, зато теперь можно будет рассмотреть того, кто ходит за ним по пятам». Кислый перехватил рукоять грача и уверенно открыл дверь, готовясь нашпиговать неизвестного пулями. Но весь его настрой тут же сошел на нет. Свет мигнувшей лампы выхватил из темноты Петю, лежащего с распоротым животом прямо на письменном столе в 3 метрах от отца. Кислый замер в ужасе, уставившись на труп. В этот момент лампа мигнула снова. На этот раз никакого тела на столе не оказалось. Дрожащими руками Кислый включил фонарь. Стол выглядел совершенно нетронутым, На нем не было крови, и даже следов на пыльной поверхности не осталось. «Нужно выбираться из этого места». Кислый, вытирая со лба холодный пот, вышел в коридор. Вернуться назад оказалось не так просто, как показалось в начале. Кислый бродил по однотипным коридорам, комнатам, открывал бесчисленное количество одинаковых дверей, иногда звал Петю. Он уже совсем отчаялся найти сына, как вдруг в свете в очередной раз моргнувшей лампы в одной из комнат Кислый увидел две фигуры. «Папа!» — раздался голосок Пети. «Сын, ты живой!» Кислый бросился к ребенку и сжал его в объятиях. «Круто мы тебя разыграли. Ну что скажешь, Кислый?» С усмешкой проговорил стоявший рядом мужчина. Кислый посмотрел на говорившего. Это был Степан Игнатьевич, глава их поселения. «Но как?» — с изумлением спросил Кислый. «Совсем недавно мы обнаружили еще один бункер прямо под нашим. Я подговорил твоего сына, чтобы утром он вместе со мной спустился сюда», — ответил ему Степан Игнатьевич. «Теперь предстоит довольно объемная работа. Нужно наладить проводку, обнаружить электростанцию, подключиться к местной сети». Глава поселения все говорил и говорил, а Кислый думал. Как-то все это странно. Видения эти, шаги. Да и как сын согласился? Мужчина посмотрел на Петю. Лампа мигнула, освещая бледное лицо сына и его потухшие глаза. Кислый остолбенел. Медленно перевел взгляд на Степана Игнатьевича и потянулся за пистолетом, который при входе в комнату положил в кобуру. Внезапно лицо главы бункера задрожало и постепенно начало растворяться, являя испуганному Кислому красное месиво. А Степан Игнатьевич, будто и не заметил этого, продолжал свой монолог на тему подземного бункера. Вдруг глава поселения бросил взгляд на пистолет и тут же замолчал. Теперь уже все тело Степана Игнатьевича поплыло, и на месте мужчины стала вырисовываться омерзительная фигура мутанта. В голове Кислого раздался голос Степана Игнатьевича. «Догадался, гаденыш!» В памяти мужчины всплыл фрагмент, заблокированный менталистом. Вечер. Сын не хочет засыпать, и чтобы его успокоить, Кислый поднял матрас. Люк приоткрыт, из него высовывается красное месиво, заменяющее мутанту лицо. Кислый спокойно опускает матрас и говорит сыну, что там ничего нет. Мужчина безмолвно навел пистолет на тварь. Он дважды успел нажать на курок, прежде чем одно из многочисленных щупалец мутанта выбило оружие из его рук. Но это твари не помогло. С яростным криком Кислый набросился на монстра, повалил его на бетонный пол и начал колотить кулаками куда попало, с каждым ударом вырывая из тела красные ошметки. Когда казалось, что дело уже сделано, Кислый почувствовал холод в районе позвоночника. Глядя остекленевшими глазами на отца, Петя нажал на курок. Из угла комнатки доносились всхлипывания. Через равные интервалы времени свет мигающей лампой выхватывал из мрака два трупа, уже едва истекающих кровью и постепенно остывающих. В такие моменты мальчик зажмуривался и еще больше зажимался в углу, и сквозь его рыдания можно было различить тихое «Пап! Папа!». Эта история началась довольно трагично и закончилась так же. Конечно, я бы мог сказать, что мальчика Петю спасли соседи. Что они ворвались в отсек, нашли люк под детской кроваткой и несколько часов искали ребенка в темных тоннелях неизвестного бункера. Можно было закончить тем, что ребенок проснулся, и вся эта история оказалась обычным сном. И женщина, сосланная на верную смерть, и ее муж, закопанный недалеко от бункера. Кислый, убитый своим же сыном, всего лишь вымысел впечатлительного ребенка. Но имеет ли это смысл? Петя еще долго плакал, затерянный в скрытом под землей лабиринте коридоров и комнат. А их с отцом отсек уже облюбовала новая семья, ютившаяся до этого в маленькой комнатке рядом с кухней.